выйти откуда ему помог какой-то турист. Встревожившись, Курт записал его на прием к доктору Ураму, психотерапевту из Сальпетриера. И Ласло позволил доброму доктору измерить ему давление, посветить крошечным фонариком во все отверстия его тела, целую минуту вслушиваться в биение его сердца и, наконец, вручить ему счет на 250 франков и рецепт на Прозак. Ласло оплатил счет, а рецепт выбросил в первую же урну на бульваре Лопиталь. Он не верил, что таблетки способны помочь в те часы, когда жизнь входит в тебя с потерей, которую невозможно пережить. Но ради Курта он заставил себя вставать вовремя и проводить несколько часов за письменным столом, и, действуя как нормальный человек, не подверженный ни чрезмерной радости, ни слишком глубокому горю, он обрел душевный покой, даже некоторый оптимизм, дразнивший его мыслью, что еще не вечер, что жизнь даже теперь, особенно теперь, может сделать ему сюрприз и показать вход в сад, где он еще никогда не гулял и где, словно в сказке со счастливым концом, ему все простится. Абсурд, конечно, но все же. Он услышал, как зашумела вода в туалете, и посмотрел на часы. 1:20. Пора было самому укладываться спать. Но догорающая свеча, вернее, то, что от нее осталось, пляшущим на фитильке пламенем, заворожила его. И он не услышал, как Курт, тихонько ступая, прошел по коридору, заглянул в комнату и замер. С нежностью и заботой, глядя на своего возлюбленного, слушая, как тот шепчет в пространство имя человека, которого уже несколько месяцев звал во сне. Глава 12. Т.Б. жил в скромном доме с фальшивой лепниной напротив пиццерии «Домино» в самом сердце долины Сан-Фернандо. На крыльце Ларри встретила рыхлая, консервативно одетая американская Матрона. Она только что сделала прическу, и кончики ее волос светились кислотно-синим цветом пищевого красителя. «Боже мой!» — воскликнула она. «Боже мой! Да это же доктор Барри!» «Рад познакомиться», — сказал Ларри, соскальзывая на невнятные англицизмы доктора, сделанным акцентом не хуже, чем у Т. Боуна. Он пожал ей руку. «Она миссис Боун?» Он решил последовать примеру раньше и называть ее Бетти. «Это все равно, что принимать у себя доктора Барри», — восклицала она, заводя его в отделанную в испано-мексиканском стиле гостиную и всплескивая полными унизанными браслетами загорелыми руками, будто все еще не веря своему счастью. Ранч направился к бару и вынул из него полдюжины разных бутылок и металлический шейкер, а Бетти выставила пиалы с орешками и солеными крекерами. Беленые стены комнаты были увешаны дешевыми репродукциями английских художников XVIII века — Констебла, Гейнсборо, Рейнольдса, среди которых красовалась вставленная в рамку почетная грамота Института взрослых развлечений, украшенная орденской ленточкой за продажу 25 тысяч копий картины под названием «Лапки атакуют». Ларри втиснулся в маленькое, обитое ситцем кресло, гадая, где теперь та маленькая еврейская девочка, с которой он познакомился в самолете, и надеясь, что ей уютно на отцовских руках, и что, когда она вырастет, то не станет похожа ни на кого из людей, с кем он сейчас сидел в одной комнате, включая его самого. Непонятно, откуда доносились звуки дневного сериала. Женский голос стенал. «Ты обещал мне! Ты обещал!» «Я могу воспользоваться телефоном?» — спросил он. «Мне нужно позвонить. Мать неважно себя чувствует». «Разумеется, это так трогательно», — ответила Бетти. «Вы хороший сын, Ларри. Знаете, у нас ведь тоже есть сыновья Хэральд и Джон. У них свое дело в Майами». Она указала на фотографии в вычурных рамках, выстроившиеся в ряд на блестящей черной крышке японского пианино, улыбающиеся мальчики в матросках. Курчавые подростки, позирующие у старого «Шевроле». свадебная фотография одного из сыновей.